Глава 24. Ремеди. Рука грубо хватает за плечо, причиняя сильную боль. Я пытаюсь сопротивляться, отбиваясь и извиваясь всем телом, но противник сильнее и выше. Что-то острое почти впивается в кожу, делая надрез. Моя нога вырывается вперед, нанося удар. Первое правило открытого боя — сначала бей, потом задавай вопросы. Этот голос мне знаком. Он не источает злость, но все равно знаю, что должна сопротивляться. Используй все, что приходит на ум. У тебя не будет времени анализировать, когда дело дойдет до внезапной атаки. Мозг лихорадочно работает. Чувствую капли пота, стекающие по животу и спине. Удар прилетает слева, и вкус меди оседает на языке. Боевые инстинкты пробуждаются. Каким-то образом мне удается обмякнуть и вывернуться из захвата, а потом... Я наношу ответный удар туда, где должно быть лицо человека, которого я никак не могу вспомнить. «Умница!» Еще раунд!» Он сплевывает кровь на мат, разминая мышцы шеи. Начинаю движение, но мои колени резко ударяются о пол, и холод столетнего камня просачивается в тело. Ноги немеют. Кажется, я часами стою в одной позе, сложив руки перед собой в молельном жесте. Мои губы движутся, произнося слова, но не слышно ни звука. А потом воздух рассекает удар хлыста. «Склони голову и произнеси слова молитвы во имя спасения и вечной жизни во Христе. Твое покаяние очистит разум и тело». Другой женский голос звучит над головой, и новый удар слышится в воздухе. Губы начинают двигаться быстрее, почти в изнеможении. Дыхания не хватает. Скорость, с которой мой рот шевелится, похожа на быструю перемотку. Неслышимые молитвы удушающей хваткой обвиваются вокруг горла. «Наказание неизбежно, дитя мое! Скверна должна покинуть твое сознание!» Голос монахини и звук роск заглушает скрежет пластинки. Медленная музыка льется из проигрывателя, и в момент, когда игла царапает винил, а ноты повисают в воздухе, по нему проносятся звуки стрельбы и взрывов. Я вижу перед собой листок бумаги, что протягивает девушка из галереи фотографий. Моя рука движется аккуратными росчерками, но буквы все равно выходят кривыми. Сточенный карандаш сильнее вдавливается в поверхность, когда слова ложатся на бумагу незнакомым мне языком. Я подписываю свое имя внизу, не в силах разобрать остальное. А потом слышу громкий крик и звук колокола. Точно знаю, что это сигнал к вечерней молитве. Ты отвлекающий фактор. Помеха. Мне хочется кричать, что это не так. Вернуть жестокость слов, но вместо слез по лицу стекает вода. Ее так много, что я не могу вырваться на поверхность. Луч фонарика разбивается о волны. Водоворот утягивает меня на дно. Вспышки света и новая хватка. Но она такая жестокая, что я замираю в оцепенении. Пусть лучше вода поглотит меня, чем это. Хороший улов. Грохочет кто-то, голоса стираются. Одни звуки накладываются на другие, руки впиваются в мои плечи, утаскивая за собой. Я хочу бороться. Цепляюсь и царапаюсь. Ремеди, очнись. Используй все, что приходит на ум. Борись. Моя голова вырывается вперед, и сильный удар заставляет проснуться. «Вот, блядь!» Мужской стон, полный боли, звучит над головой. Руки исчезают с моего тела, и, падая на кровать, я неосознанно наношу еще удар в челюсть, а затем новый коленом по яйцам. «Остановись, твою мать, стоп!» рявкает Уэйд, падая на пол и заваливаясь на бок, держась за нос одной рукой, а другой сжимая область паха. «Иисусе, что на тебя нашло?» стонет он, катаясь по полу. И только теперь понимаю, что мне приснился кошмар. Вскакивая с кровати, я тут же бросаюсь к Уэйду. «О, боже, прости, прости, я не специально!» Тараторю, видя, как алая жидкость сочится по его пальцам. Поборов приступ тошноты, беру себя в руки, стараясь не смотреть на рану. «Господи, у тебя кровь! Не двигайся!» Я бегу в кухню, набираю лед из холодильника, По пути забегаю в ванную, смачиваю полотенце холодной водой, а затем возвращаюсь, пристыженно глядя на сидящего на полу Уэйда. Он откинул голову назад и уже не держится за нос, глядя на меня с нечитаемым выражением лица. Из обеих его ноздрей течет кровь, капая на обнаженный торс. Я присаживаюсь на корточки, стирая ее и аккуратно прикладывая холодный пакет со льдом к месту ушиба, отводя взгляд. «Прости, я не переношу вида крови. Наверное, нужен врач». Понятия не имею, что произошло, но чувство вины почти невыносимо. Я сильнее прижимаю свободный край мокрого полотенца к месту ушиба. Уэйд останавливает мою руку, движением пальцев отводя ее в сторону. Кровь теперь покрывает его губы. Глаза потемнели настолько, что мне становится страшно. Что я наделала? Смотрю на большую ссадину на его скуле и опускаю взгляд, изучая свои разбитые костяшки пальцев. Я ударила его не один раз. «Что тебе снилось?» — спрашивает Уэйд, всматриваясь в мои поверженные черты. На его лице по-прежнему нет признаков никаких эмоций, и это страшит даже больше, чем если бы там была незавуалированная злость. «Я плохо помню». Судорожно рассказываю ему обо всем, что видела в лихорадочном сне, несколько раз пытаясь стереть нервирующую жидкость, пока говорю. Уэйд все-таки позволяет мне прижать полотенце к его носу и убрать беспорядок на груди и животе, молча слушая рассказ. Он выглядит расстроенным. «Прости меня, пожалуйста. Я даже не думала, что способна на что-то подобное». Наши глаза встречаются, и легкость возвращается в бездушные радужки, насыщая их оттенками шоколада. «Тебе нужно поменьше смотреть телек», — небрежно говорит он, ухмыляясь. Словно я просто забуду о случившемся. «Идём. Я сделаю нам чай». Он поднимается, отбрасывая окровавленное полотенце на пол и протягивая руку. Кусочки льда рассыпаются по полу, медленно тая. Я вкладываю свою ладонь в руку Уэйда, позволяя ему помочь мне подняться. И снова этот жест кажется таким знакомым. «Конечно. Я только схожу в туалет». Вру, спеша в ванную и закрывая за собой дверь. Все эти месяцы были похожи на головокружительный сон, но не тот, что я видела этой ночью. Мы заново узнали друг друга, исследуя совместный быт с восторгом девственников и комфортом пары, давно живущей бок о бок. Я поняла, каково это — встретить кого-то настолько идеально подходящего тебе по всем параметрам. Мы сходили на десятки свиданий, и думаю, что я снова чувствую проблески влюбленности, которую, должно быть, испытывала до того, как попала в аварию. Иногда мы срываемся в город и раздвигаем границы друг друга, нас проворуя товары из супермаркета, а потом раздавая их бездомным. Или катаемся на байке всю ночь, чтобы на утро взобраться на холм за городом, созерцая, как рождается день. В другие дни мы просто смотрим фильмы или готовим с закрытыми глазами, а потом часами напролет занимаемся сексом, пока оба, обессиленные, не засыпаем в объятиях друг друга. Наша уютная квартирка казалась раем до этой ночи. Несмотря на слова Уэйда, я вовсе не чувствую, что мой сон был следствием передозировки боевиками. Хоть это именно тот жанр, который нравится нам обоим. Я просто не могу заставить себя полюбить ром-комы и драму. Мне больше нравится наблюдать, как крутые парни и девчонки надирают бандитские задницы. Но вот в чем загвоздка. Мои пальцы прослеживают очертания затянувшегося шрама на плече. Он становится бледнее с каждым последующим взглядом, словно вместе с ним затягивается не только рана, но и ускользает какая-то важная часть меня. «Кто же ты такая, Ремеди?» — шепчу я, глядя на себя в зеркало. Ответа нет, но я все равно жду, как будто возникнет какой-то внутренний голос, который откроет всю правду обо мне и чертовщине, которая только что произошла в спальне. Я не просто ударила его. Мое тело знало, как нанести удар и вывести из строя такого крупного мужчину, как Уэйд. И его реакция до момента, когда он убедился, что я ничего не помню, только подтверждает это. Кем бы ты ни была, я узнаю. Уэйд. Так что все-таки случилось с твоим лицом? Пытливый взгляд Элси изучает каждый синяк и не оставляет надежды сорваться с допросного крючка. Я не вдавался в подробности о жизни с Ремеди, так что даже не знаю, с чего начать, да и едва ли свадьба лучшей подруги кажется подходящим местом. Мой рот дергается в улыбке от осознания, что Элси стала неотъемлемой частью моей жизни. Я даже вел ее к алтарю, отговаривая выходить за угрюмого придурка Джоша. Теперь он нервно сжимает свой бокал с водой, не сводя с нас ястребиного взора. Это самое забавное дерьмо за все последние месяцы. Элси выжидающе гипнотизирует меня взглядом. Из чистой вредности я говорю. «Как думаешь, через сколько его голова взорвется от напряжения?» «Прекрати нервировать моего мужа и ответь на вопрос!» Элси щипает меня за руку, посылая Джошу воздушный поцелуй. «Клянусь, у женщин встроенная опция по манипулированию привязанностями и причинению нам боли. В основном душевной, конечно. Когда я узнал, что Ремеди меня не помнит, показалась отличной идеей создать вокруг нее фальшивую жизнь, и я рассматривал два варианта развития этого незамысловатого сценария. Пока ее память не вернется, я мог бы просто играть с ней, лгать, манипулировать, использовать. Как только она все вспомнит, я должен был надавить на ее чувство вины, вынудив вступить в ряды людей Стикса. Но я кое-что не учел, поскольку был и другой расклад, в котором я по уши втянулся в происходящее, а жизнь с моей невестой, пусть даже и фальшивой, оказалась куда приятнее, чем я себе представлял. Злость на нее давно улетучилась, сменившись тем, чему я никак не могу подобрать название, а страх, что она все вспомнит, постоянно противоборствует с ужасом от того, что этого никогда не произойдет. «Это долгая история. А у тебя полный зал гостей и новоиспеченный муж на взводе. Говорю я, жалея, что не могу поделиться всем. Мне бы не помешал совет женщины о том, как открыть перед Ремеди ящик Пандоры, не получив при этом ножом в сердце. Если бы ты узнала, что Джош солгал, смогла бы простить его жалкую задницу?» Элси выгибает бровь. «Ах, ну да, я и забыл, что все мы здесь отъявленные лжецы. Может быть, нам переименовать организацию?» «Я простила его, потому что люблю». В ее карих глазах калейдоскоп живых эмоций. «У меня есть понимание, почему Джошу пришлось выдавать себя за другого человека. А какое оправдание у тебя?» «Ох, моя проницательная названная сестра». «Возможно, я не хотел потерять ее в каком-либо смысле». Расплывчато говорю, хотя описание подходит под любой из описанных выше сценариев. Рот Элси широко открывается, она перестает танцевать, глядя на меня так, словно я сказал, что собираюсь принять монашеский постриг. Но самое странное то, что для меня вошло в привычку говорить различное душещипательное дерьмо без какой-либо тени сомнения. Я улыбаюсь как идиот, как только глаза Ремеди открываются с наступлением утра. Продолжаю делать это в течение дня или позже вечером, возвращаясь домой после истерзывающих тело и душу заданий. «Твоя ложь не причиняет ей боли?» — уточняет Элси, и хоть я не вижу ни одобрения в ее мягких чертах, там есть предупреждение. «Думаю, она счастлива, пребывая в неведении». Элси кивает с понимающим видом. «Тогда она тоже поймет. Не могу сказать, что горжусь твоим поступком, но кто я такая, чтобы судить? Взгляни на меня. Я дочь лжеца и выхожу замуж за другого такого же. Разве не безумие?» Несмотря на серьезность заявления, Элси раздражается смехом, и Джош уже встает, чтобы вырвать ее из моих рук. Пока он решительным шагом направляется в нашу сторону, я быстро говорю. «Кстати, о твоем отце. Мне нужно одно одолжение». «Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я сыграла на его чувстве вины и стала шпионить для тебя?» «Ну разве ты не умница?» Посмеиваясь, произношу. Элси слишком проницательна. Гены Ротса сделали ее такой. Мне нужно, чтобы ты выяснила, какое отношение он имеет к девушке по имени Ремеди Харрис и какую работу она выполняла, если вообще работала на него. Справишься? Элси кивает как раз перед тем, как ее стервятник появляется рядом, бесцеремонным движением руки, веля мне проваливать. «Я хочу потанцевать со своей женой», — сухо отрезает он. «А я хочу живого дракона и двойной чизбургер с сыром. Но это не окно заказов в волшебной стране, дружище». «Ну хватит, ты доведешь его до аневризмы». Элси вымученно улыбается, разворачивая кипящего Джоша и уводя подальше от меня. Оставшись наедине с собой, я больше всего хочу вернуться домой к Ремеди. Ее здесь нет просто потому, что зал кишит людьми Стикса, а я не хочу, чтобы наш маленький счастливый пузырь лопнул. Для начала подожду, что удастся выяснить о причастности Ротса. Перед тем, как вернуться в квартиру, я заезжаю в старый дом Ремеди и переодеваюсь в обычную одежду, оставляя смокинг висеть в ее шкафу, переполненном боевым снаряжением. Теперь это и мое небольшое убежище, когда зудящие мысли одолевают. Стоя перед мотоциклом на парковке ее многоквартирного дома, закуриваю сигарету и выпускаю дым, наблюдая, как он рассеивается, смешиваясь с холодным воздухом. И только когда выбрасываю окурок, замечаю, как мимо проезжает знакомая машина. Это тот же седан с тонированными стеклами, что стоял возле ювелирной лавки. Автомобиль набирает скорость, как только мой взгляд упирается в водительское окно. Если это люди из картеля, какого хрена им понадобилось следить за мной? Я должен поехать следом. Но вместо этого запоминаю номерной знак, решив вбить его в базу, как только останусь наедине с компьютером, после чего забираюсь на мотоцикл и вслушиваюсь в рев заведенного двигателя, рассекающего тихую ночь. Потоки воздуха почти ледяные, что по всем признакам приравнивается к блаженству после долгого дня в кругу большого скопления людей. Чувство удушья тут же отступает. И я с удивлением отмечаю, что одна из причин — потому что я еду к ней. В квартире меня встречают тишина и записка, лежащая поверх стеклянного контейнера с еще теплым ужином, оставленным на столе. Как будто привет из прошлого. Ее послание переворачивает внутренности еще до того, как прикасаюсь к бумаге. Моя третья попытка повторить невероятно снобистский шедевр Гордона Рамзи не увенчалась успехом. Поэтому внутри спагетти с сыром. «Буэн провецо». «Приятного аппетита, испанский. Если к твоему приходу я вырублюсь от усталости, все равно можешь разбудить меня, чтобы отблагодарить любым способом. Ремеди». Смеюсь, читая маленькое наставление, и даже пробую еду, несмотря на то, что мой желудок и без того полон свадебных угощений. Ведь она постаралась. А потом, приняв быстрый душ, забираюсь в постель, обвивая собою теплое тело Ремеди и засыпаю перед этим, шепча «Спасибо».